Он считал себя обязанным поддержать разговор на любую тему. «Знаешь, где я был сегодня утром?» «Где?» «У тебя в библиотеке. Твой коллега, тот, что в очках, ничего не слышал об отпуске и ждал тебя, чтобы приняться за какой-то там каталог. Но ты даже представить себе не можешь, что я откопал. Давай, я горю от нетерпения». Алисия раздавила окурок в пепельнице. «Наш друг Фельтринелли, — сказал Эстебан после паузы, — прожил довольно бурную жизнь и, мягко говоря, отнюдь не был ангелом». «Да что ты!» Студенистая вялость клонила Алисию к дивану, и ей стали совершенно безразличны любые открытия Эстебана, словно тема разговора сделалась для нее далекой и чужой, как жизнь постороннего человека. Она и сама не могла понять, почему это вдруг и Фельтринелли, и город, и ангел казались ей пройденной главой, уже расторгнутым с самой собой договором. Так ставит обратно на полку книгу, так свет, вспыхнувший в зале, извещает о конце фильма. Кто знает, может, она устала от дурацкого кроссворда, который хорош для того, чтобы развеять скуку в выходной день, но ради которого никто не станет откладывать важные повседневные дела. В данный момент ей хотелось погасить свет, рухнуть на диван и спать. Спать. Пористый туман мешал думать и мягко приглашал отрешиться от всего ради сна. «Раз уж я попал в библиотеку, — продолжал Эстебан, — я заглянул еще кое-куда». «Спать», — беззвучно повторила Алисия. И тут она с любопытством припомнила, что тот другой город, минувший ночью, начал словно разжижаться, размываться и мутнить, как отражение в пруду, которое нарушает брошенный в воду камень. Она только теперь поняла, что в прошлую ночь город со всеми его строениями показался ей особенно зыбким и тусклым. Он стал напоминать потрескавшиеся картины и образы памяти, когда ты пытаешься восстановить совсем далекое прошлое. Город начал терять плотность, вяло отодвигался в бесполезный и непроницаемый мрак, туда, где не было проспектов, топота башмаков и мужчин с усами. И Алисия не знала, радоваться этому или нет. «И кое-что мне удалось узнать», — Эстебан водил пальцами по краю пепельниц. «Книга Фельтринелли фигурирует в библиографическом справочнике «Обозрение XVIII века», где упоминаются, по крайней мере, два издания. При этом ни одно не датировано, но их можно отнести к периоду между 1740-м и 45-м годами. О месте издания так же мало, что известно. Может, Флоренция, а может и Рим. Затем я обратился к библиографии Кёстлера и обнаружил, что книга значится и там, в томе 24, где также есть краткая биографическая справка о Фельтринелли. «И кем он был?» Алисия с трудом различала Эстебана сквозь упавшую на лицо завесу волос. «Он родился в Кремоне, земле скрипок». Эстебан достал лист бумаги из кармана брюк. В 1698 году. А умер в Венеции на виселице в 1759. Фильтрнелли не настоящая его фамилия. Его звали Андреа Месауро. На виселице? Он был преступником? Хуже, чем преступником. Его осудили за святотатство, содомию, клятво преступления и дьяволопоклонство. Согласно скудной справке Кетлера, он начал церковную карьеру в своем родном городе и достиг должности папского нунция сперва в Риме, потом в Париже. Французским периодом и датируются первые обвинения. Ходили слухи, что он похищал мальчиков, насиловал их, а потом обезглавливал. Ему не нравилось сидеть на одном месте. Список городов, где он побывал, достоин витрины туристического агентства. Венеция, Милан, Зальцбург, Вена, Штутгарт, Прага, Мец и даже Мадрид. Где-то году в 53-м он оказался в Лиссабоне, и там познакомился с человеком, которому посвящена эта книга, с Игнасио да Альпиарси. Золотых дел мастером и литейщиком, в ту пору работавшим при дворе короля Жозе I. Он выполнял титанический королевский заказ. Ему было поручено сделать огромные статуи всех патриархов израильских для украшения базилики монастыря в Мафре. Но он успел сделать лишь две. Что и понятно, ведь каждую статую должна была быть высотой в 10 метров, а патриархов, как известно, почти целая дюжина. Ладно, мы ведь говорили о Фильтрнелли. Так вот, что касается Фильтрнелли. Казалось, Эстебан гоняется за собственными мыслями, как за бабочками. Некоторое время он прожил в Сицилии, где отказался от служения Богу, взял имя Фильтрнелли и где, видимо, написал свой единственный труд «Мистериум топографикум». В Неаполе он посетил дом Джордано Бруно, чье имя в те времена было синонимом еретика и почти что антихриста. Когда он возвращался на север, на австрийской границе его арестовали и передали в руки венецианской инквизиции. Процесс был подозрительно поспешным. По велению властей после казни труп обезглавили, потом тело сожгли на костре из зеленых веток. Последнее, что сообщает Кетлер, Фильтрнелли принадлежал к тайному обществу Конгуаратти, заговорщиков. Алисия лежала на диване и смотрела на Эстебана взглядом, который был приглушен то ли ленивой негой, то ли мягкой внутренней пеленой, из-за чего слова долетали до Алисии с трудом. Она и сама не знала, хочет слушать дальше или нет, зато была совершенно уверена в другом. Ни за что на свете она не двинет сейчас ни одним мускулом и не нарушит возникшее миг назад блаженное согласие и взаимопонимание между телом и поверхностью дивана. Следующая зацепка — заговорщики, — продолжал Эстебан, все больше и больше воодушевляясь рассказом о собственных изысканиях. Я обратился к энциклопедии ведьм Хоупа Робинса и наткнулся там на заметку в две колонки под заголовком «Заговорщики». По всей видимости, это было сатанинское общество, объединяющее интеллектуалов и основанная первоначально в Риме в эпоху правления Борджа. В тайное общество входили многие известные политики и люди искусства, приближенные к папскому двору. Возможно, членом его был и сам Александр VI. Не исключено, что смерть Лукреции Борджа в Ферраре в 1519 году каким-то образом связана с сектой. Во всяком случае, секту стали яростно преследовать по всей Италии именно после кончины Лукреции. Десятки философов, поэтов, музыкантов и зодчих были арестованы, подвергнуты пыткам и казнены во Флоренции, Венеции, Модене, Милане, Пезаро. Вину приговоренным ставили и то, что в определенные дни года они проводили недозволенное сборище, во время которых устраивали кощунственную по форме своей и содержанию мессу с перевернутыми крестами и черными обладками. Руководила сектой женщина Папесса, бывшая якобы любовницей самого сатаны. А теперь угадай, где они, по их собственному признанию, на суде собирались? Угадай. Ну, говори, где? Не знаю, надо ли тебе это рассказывать. В городе, названном Новым Вавилоном, с четырьмя квадратными площадями, обращенными на четыре стороны света. Алисия промолчала. В Италии с заговорщиками разделались, но их учение каким-то образом переместилось во Францию. По слухам, это было дело рук некоего Паула Эксили, отравителя, скрывавшегося от правосудия, которого в 1666 году заключили в Бастилию и которого маркиза де Бренвилье, придворная дама, занимавшаяся некромантией, удостоила своей дружбы. «Господи, сколько всякого народа сюда впутано!» — проворчала Алисия обессиленно. «Слушай, слушай!» Эстебан опять заглянул в свои записи. Вопреки всему, заговорщики пережили настоящий золотой век при дворе короля солнца Людовика XIV. В определенных кругах они были известны под именем монтеспанистов, потому что образовали кружок вокруг прекрасной любовницы короля Франсуазы Атенаиды де Рошешаур де Тоней-Шарант, маркизы де Монтеспан. Ничего себе! Можно утверждать, что именно маркиза выполняла функции папессы в Париже, хотя эту честь могла оспаривать и другая любовница короля Мари Олемпи де Манзини, племянница кардинала Мазарини и супруга графа де Суассон. Эстебан. К ним присоединилась тайная организация ведьм и колдунов, которые занимались приготовлением приворотного зелья и тому подобного питья. Филастер, Шанфрен и, конечно, Вуазен, любовница парижского палача. Он поставлял ей для черной мессы жир, кости и пальцы повешенных. Службу вел священник Гибур, опытный отравитель, державший в любовницах проститутку. От нее он имел нескольких детей, один из которых был принесен в жертву сатане. Эстебан! Эстебан! Черные мессы проходили в местах священных, чтобы святотатственная роль их проявлялась максимально, например, в часовне Вильбурен, принадлежавшей маркизе де Монтеспан, или в молельни ее же заброшенного дома в Сен-Дени, где Гибур отслужил также сперматическую мессу с использованием семени повешенного по заказу некой мадемуазель де Ойет, которая молила о смерти для мадам Фонтань, фаворитки короля. «Хватит, Эстебан!» Голос Алисии прозвучал резко, и она всем телом качнулась вперед к столу. «Не спорю, ты проделал великолепную исследовательскую работу, но на сегодня хватит». Провалившись в тишину, Эстебан попытался наконец понять, зачем он устроил этот парад своих научных достижений и чего он, собственно, на самом деле хочет. Помучить Алисию, показав ей, по каким нелепым тропинкам она плутает в своей одержимости городом и ангелами? Или он кропотливо собирает эти сведения, искренне желая соединить части головоломки одну за другой и вставить полученную картину в большую рамку, то есть получить сносное объяснение дьявольскому переплетению совпадений? Он чувствовал, что должен быть до конца откровенен с Алисией, но мешало какое-то непонятное внутреннее раздражение. «Послушай, Эстебан...» Она взяла очередную сигарету. «Не знаю, насколько это серьезно. Я ведь говорила с мамин...» «Хорошо. Может, ты наконец-то будешь вести себя разумно?» Рука Эстебана снова медленно поднялась к лицу Алисии, чтобы оставить на ее щеке еще одну нестерпимую ласку, еще один пугающий знак. И Алисия с трудом выдержала ее, потому что стоило любви Эстебана обрести конкретное очертание, как любовь эта претерпевала уродливые превращения и начинала казаться чем-то пористым и отвратительным или скользким, как комок наэлектризованных водорослей. На такое чувство Алисия могла ответить лишь одним манером. Она инстинктивно отступала назад. К счастью, прежде чем рука Эстебана успела коснуться лица Алисии, движение его прервал звонок домофона. Алисия вскочила на ноги, словно подброшенная пружиной. — Ты кого-нибудь ждешь? — Нет, к тому же уже довольно поздно. Да и погода, сам посмотри, какая. За окнами бушевала гроза, сверкали молнии. Наверное, рекламу разносит. Звонок прозвенел еще три раза, прежде чем Алисия резко сняла трубку и услышала, как на другом конце провода скомканный и глухой голос пытался из обрывков слов составить фразу. Она никак не могла понять, откуда шли эти звуки, протяжные хрипы, похожие на треск радиоприемника, которые никак не могут настроить. И вообще, принадлежат они человеческому существу, или это отзвуки грозы и барабанящего по тротуарам дождя? Алисия дважды спросила, кто это, но слова продолжали метаться, скользить, будто вязли в болоте, которое не давало им соединиться во что-то осмысленное, донести желанное сообщение. Наконец-то, когда Алисия уже собиралась положить трубку, приняв звонок за дурацкую шутку, ей вдруг показалось, что она отчасти поняла, что именно в мучительных и напрасных стараниях пытался выговорить голос. «Эстебан», — сказала Алисия, испугавшись собственного тона. — Там кто-то молит о помощи. перестань говорить глупости. Они начали медленно спускаться вниз по лестнице, с должной долей театральности, подражая поведению детективов из плохих фильмов. Лифтом они почему-то не воспользовались. На лестнице было темно, но по мере того, как они спускались, свет делался все более ярким и все более раздражающим. Закутанная в голубой халат, Алисия шла, вцепившись в руку Эстебана, и воображала, что медленное приближение к источнику света, желтого, плывущего над холлом, то есть приближение к висящему под потолком мутному шару, приближало их также и к голосу, похожему на треснувший камень, голосу, который будил в ней какой-то древний страх, потому что ей казалось, будто она почти наверняка слышала его раньше. «Стой!» — приказал Эстебан. Они замерли на последней ступеньке, откуда хорошо был виден весь холл. Диван, обитый искусственной кожей со следами от сигарет, пластиковый папоротник со скукой, взирающий на дверь лифта. А дальше, рядом с шахматными клетками почтовых ящиков, виднелась темная фигура, прислонившаяся снаружи входной двери. Мокрое стекло не позволяло различить черты человека. И, подойдя поближе, Алисия и Эстебан увидели лишь расплывчатый неподвижный силуэт. Эстебан шагнул было к двери, но Алисия дернула его за руку. Что-то подсказывало ей, что она сама должна повернуть ручку и толкнуть створку. И тотчас, будто ледяная рука сдавила ей затылок, незнакомец повалился на нее, и она с громким визгом изо всех сил оттолкнула его от себя, так что тот с глухим стуком рухнул на пол, и тотчас плиты окрасились чем-то ярко-красным. Они мгновенно поняли, что это было. Эстебан перевернул мужчину на бок и обнаружил два отверстия в верхней части груди, два пурпурных родника, из которых тихонько, постепенно пропитывая рубашку, текла кровь. — Боже мой! — прошептала Алисия. — Что? — спросил Эстебан. — Это он, Эстебан. Это он. Усы. Они рассеяли последние сомнения. Торчащие щеточкой, непрезентабельные, едва достающие до верхней губы. Умирающий силился что-то сказать, и хотя Эстебан велел ему не тратить понапрасну силы, бессвязные слова слетали с его губ. Рука указывала на что-то скрытое под плащом. Эстебан поспешно принялся ощупывать бок раненого, пачкая пальцы в липкой жидкости. Из-под мокрого плаща он осторожно извлек металлический предмет. Но к тому времени незнакомец уже провалился в тот последний сон, от которого нет возврата. Это был ангел с вывернутой ногой, изящный и холодный ангел, точная копия описанного Алисии. Теперь она в ужасе смотрела на трофей. Именно такой ангел на гравюре украшал центр площади. И такой же, как было известно Эстебану, притаился в углу мастерской Нурии. А вот только у левой ноги этого ангела сидел орел, неуклюже готовящийся взлететь.